Слухи о какой-то новой войне, о каких-то бунтах и пожарах. Одни говорили, что вот-вот отойдут все мужики на волю, другие, что напротив, будут с осени забривать в солдаты всех мужиков поголовно. И, как водится, появились в несметном количестве бродяги, дурачки, монахи, и барышня чуть не в драку лезла с барыней из-за них. Отделяла их хлебом, яйцами. Приходил Дроня, длинный, рыжий, не в меру оборванный. Был он просто пьяница, но играл блаженного. Он так задумчиво шел по двору прямо к дому, что стукался головой в стену и с радостным лицом отскакивал. «Птушечки мои!» — фальцетом вскрикивал он, подпрыгивая, изламывая все тело и правую руку, делая из нее как бы щиток от солнца. «Полетели, полетели по поднебесью мои птушечки!» И Наталья, подражая бабам, смотрела на него так, как и полагается смотреть на божьих людей, тупо и жалостно. А барышня кидалась к окну и кричала со слезами жалким голосом: «Угодничи, Божий Дроние, моли Бога за мя грешную!» И при этом крики у Наташки глаза останавливались от страшных предположений. Ходил из села Куличина Тимоша Кличинский. Маленький, женоподобно жирный, с большими грудями, с лицом косого младенца, одуревшего и задыхающегося от полноты, желтоволосый, в белой коленкоровой рубахе и коротеньких коленкоровых порточках. Торопливо, мелко и с носка ступал он маленькими налитыми ножками, приближаясь к крыльцу, и узенькие глазки его смотрели так, точно из воды выскочил он или спасся от неминуемой гибели. «Беда!» — бормотал он, задыхаясь. «Беда!» Его успокаивали, кормили, ждали от него чего-то. Но он молчал, сопел и жадно чавкал. А начавкавшись, опять вскидывал мешок за спину и тревожно искал свою длинную палку. «Когда же еще придешь, Тимоша?» — кричала ему барышня. И он отзывался тоже криком, нелепо высоким альтом, зачем-то коверкая отчество барышни: «О, святой Лукияновна!» И жалостно вопела во след ему барышня: «Угодниче Божий, моли Бога за мя грешную Марию Египетскую!» Каждый день приходили отовсюду вести о бедах, о грозах и пожарах. И все возрастал в Суходоле древний страх огня. Чуть только начинало меркнуть песчано-желтое море зреющих либов под заходящей за усадьбы тучей, чуть только взвивался первый вихрь по выгону и тяжело прокатывался отдаленный гром, кидались бабы выносить на порог темные дощечки икон, готовить горшки молока, которым, как известно, скорее всего, усмиряется огонь. И в усадьбе летели в крапиву ножницы, вынималось страшное заветное полотенце, завешивались окна, зажигались дрожащими руками восковые свечки. Не то притворялась, не то и впрямь заразилась страхом даже барыня. Прежде она говорила, что гроза — явление природы. Теперь она тоже крестилась и жмурилась, вскрикивая при молниях. А чтобы увеличить и свой страх, и страх окружающих, все рассказывала о какой-то необыкновенной грозе, разразившейся в 1771 году в Тироле и сразу убившей 111 человек. А слушательницы подхватывали, торопились рассказать свое. То о ветле, дотла сожженной на большой дороге молнией, то о бабе, пришибленной на днях в Черкизове громом,